Глава 23. А Ваня — это кто? Наверное, третий амбал, других людей я тут не видела. Пожимаю плечами и ухожу в кабинет охраны. Стучу. «Угу!» — доносится с той стороны двери. Захожу. «Здравствуйте!» Улыбаюсь. Ага, за столом с кучей экранов сидит третий, который кореглазый и опять жвачку жует. «Вы Иван?» «Да», — пристально смотрит, шарик надувает и лопает. «Владислав Васильевич сказал вам завтрак отнести». Улыбаюсь и ставлю тарелку перед охранником. «Спасибо», — изгибает бровь. Оставляю ему хлеб и приборы, забираю огромный чехол и уношу в спальню. Прячу в шкаф, пока муж не приперся. Прям интересно, что внутри. Точно что-то пышное. Кажется, шеф на заметку взял мои слова про куклу. Провожаю Тараса и иду переодеваться. Достаю из чехла наряд и думаю, а где такое вообще купить можно? Это ж какой-то мультяшный костюм. Черное, строгое, но короткое платье с огромной кучей белых сетчатых юбок под ним. Я в нем на торт похожа. Черные капроновые чулки чуть выше колена, на руках отдельно белые манжеты, а на голову парик с длиннющими черными накрученными волосами и ободок с рюшами. Жесть! Под это все полагаются туфли на высоченном каблуке, белый фартук с огроменным бантом и накладные ресницы, как у кукол. Кручусь перед зеркалом, которое в шкафу. Жутко смешно. Забираю оба телефона, тут и карманы есть. Беру наушники, меня сегодня ждет день избавления от пыли во всем доме. Иду готовить завтрак для шефа. А он уже сидит на кухне и ждет. «Вы снова планируете за мной хвостиком ходить?» Задираю брови. Завидев меня, ржет. Согласна. Тот еще видок. Но что хотел, то и получил. А мне нормально. Даже забавно. Никогда не надевала подобные наряды, но хотела попробовать. «Ладно», — пожимаю плечами. «Вы не против, я музыку себе включу?» Глядит. «Что опять не так?» «А, мой повелитель!» Хлопаю этими огромными ресницами, которые прилепила. «Да, пожалуйста, включай!» Великодушно ведет рукой. «Благодарю!» Наигранно кланяюсь. Включаю себе веселую музыку, надеваю наушники и, пританцовывая, начинаю жарить яичницу теперь уже боссу. На него ни малейшего внимания не обращаю. Скачу по кухне то к холодильнику, то к плите, то к тарелке. Украшаю. В этот раз еще лучше получается. Не удерживаюсь, достаю телефон и делаю фотографию завтрака, а потом несу все в столовую. Поправляю салфеточки, приборы кладу. Я довольна. Босс заходит, пристально осматривает все, садится и показывает, чтобы я наушники сняла. «Слушаю», — улыбаюсь. «Пробуй», — пододвигает тарелку ко мне. «А?» — вздергиваю бровь. «Вдруг снова чего натворила? Пробуй!» — протягивает мне вилку. «Как-то неудобно, да и при вас готовила», — машу головой. Настойчиво смотрит. «Ладно, беру вилку и пробую. Блин, чертовски вкусно!» Или это я просто голодная уже, я-то сама тоже не завтракала? Не остро совсем, улыбаюсь. Сейчас вилку принесу другую. Нет, забирает у меня столовый прибор. Это точно не в перце, так что поем ей. Как скажете, мой повелитель, хмыкаю. Может, мне еще и нож облизать, а то вдруг я его искупала в мышьяке. Ехидничаю. Ой, язык мой. Вырвать бы и выбросить. Тянет мне нож и ухмыляется. Зараза. Но демонстративно облизываю его с двух сторон и возвращаю начальнику. А он улыбается и отпускает на мой собственный завтрак. Следующий раз стоит подумать перед тем, как рот открывать. А ему нормально после меня есть? Хотя он меня поцеловал, так что вилкой попользуется, наверное. Поистине странный мужик. После еды иду порядки наводить. По плану третий этаж, надо с веничком пройтись, пыль смести, а потом сад полить, пока солнце жарить не начало. Поднимаюсь по лестнице, танцую и еле слышно подпеваю. Тормозит меня начальник и улыбается. «Что?» — пучу глаза. «Мой повелитель». «Самый важный аксессуар забыла». Улыбается и ошейник достает. «Нет!» — конючу. «Ну вот зачем? Вы точно из этих, которые садомиты?» Морщусь, а у начальника глаза на лоб лезут. «Не, как-то не так». Делаю вид, что задумываюсь. «А, садисты, вот!» «Очень надеюсь, что ты не знаешь значения этого слова», — угрожающе говорит босс. «Не знаю? Ха, еще как знаю!» «Так вы же вчера сами рассказывали, это те, которые любят боль доставлять!» Хлопаю приклеенными ресницами. «Ага», — недоверчиво смотрит. «Я про другое». «А это не одно и то же?» Делаю самое невинное выражение лица, на которое способна. Кажется, не верит он мне. Ну и правильно. И зараза снова тянет руки к моей бедной шее. «Может, мы договоримся на что-нибудь другое?» Отстраняюсь от ошейника. «Предложения имеются?» Опускает руки. «Нет». «Ну, как появится, так и поговорим». «Давайте хоть решим, за какие прегрешения наказания будут, чтобы я не делала того, что вам не нравится». Улыбаюсь. «Громко не орать, не травить мою еду, не забывать обращение, ну и в целом не бесить меня», — загибает пальцы. «И все?» — удивляюсь. «И все», — кивает. «Тогда надевайте, у вас не будет шанса его применить», — улыбаюсь. «А чертенок мне нравится». Надевает, с подозрением смотрит на меня, а я улыбаюсь. Как только Владислав застегивает замочек, ухожу наверх и начинаю порядок наводить. Красота! Музыку слушаю, песни пою, весело мне. И Владислав Васильевич за мной не пошел. Так что кайф! Заканчиваю и топаю на улицу цветочки поливать. К своему удивлению обнаруживаю, что земля влажная. Как это? Я не поливала. А кто поливал? Может, Иван? Да нет, вряд ли. Лезу в кусты. Думается, мне тут подвох. Интуиция не подводит. Здесь автоматическая система. Тогда зачем меня гоняли в прошлый раз поливать эти цветы? А сейчас зачем? Стою посреди клумбы, размышляю. А в эту самую секунду система включается. Меня орошает поток ледяной воды. Ору, как ненормальная, выскакиваю из кустов и прямо в босса втыкаюсь. Когда вот он успел выйти? Не было его. Или был? Да я с наушниками проворонила появление его сиятельства.